Никогда Герману не работалось так, как сейчас, и никогда еще он не испытывал такого страха. Страха за то, что все исчезнет. Исчезнет ритм, исчезнут нужные слова, нужный тон. Этот страх подстегивал его, невидимыми кандалами приковывал к компьютеру, и Герман был счастлив этим рабством. Благодаря тому, что он не спал и почти ничего не ел, Роза Ветров продвигалась быстро. Не он, а она вела его за собой, за своим сюжетом и своими образами. Иногда Разин начинал говорить вслух, дублируя диалоги героев, иногда вставал и ходил из угла в угол, проигрывая только что написанные сцены. «Наверное, я схожу с ума». Эта мысль рассмешила его. Она отдавала театральщиной с дрянной режиссурой. «О, Боже, я умираю!» Или что-нибудь из Фауста, когда доктор открывает таинственную книгу и видит знак макрокосма. Как там было? «Какой восторг и сил, какой напор во мне рождает это начертание! Я оживаю, глядя на узор, и вновь бужу уснувшие желания». Кто здесь Фауст? Кто Мефистофель? Ау, чертов Марат! Что ты потребуешь за свою помощь? Какой сюрприз ты приготовил для своего бедного Германа, потихоньку начинающего съезжать с катушек? Что я должен понять? Или мне тоже нужно забраться на гору Уитни, 4418 метров над уровнем моря? А может, спрыгнуть с нее? Без парашюта, например. Герман, ты дома? Он прислушался. Голос. Определенно, голос. Герман, ты возьмешь сумки у своей матери или будешь ждать, пока у нее отвалятся руки? Герман вскочил из-за стола, неловко задергался по комнате, пряча под диван разбросанные книги и клочки бумаги. Кажется, действительно приехала мать. Потом он сообразил, что давно уже не ребенок, и ему совершенно нечего бояться мусора в своем собственном доме. — Мама, ты? — выглянул он из-за двери. — Вообрази себе. Ты не отвечаешь на мои звонки, сам не звонишь. Что же я, по-твоему, должна тебе письма писать, чтобы ты о матери вспомнил? Как не вовремя, черт возьми, еще столько работы! Она возилась в темной прихожей, пытаясь разуться. Он подошел, включил свет, присел на корточки и помог справиться с заевшим сапожным замком. — Спасибо, дорогой. — Боже мой, на кого ты похож, Герман? — сдержанно заметила она. — Не брит? Синяки какие-то, да и губа, я вижу, разбита. На тебя напали? Почему обязательно напали? А как иначе объяснить эту живописную картину? Я подрался. На ее морщинистом лице, вернее, той его части, что виднелось из-за огромных дымчатых очков, сколько он себя помнил, столько помнил и эти очки, появилось выражение, означавшее крайнюю степень недоверия. Вот это новости! За 29 лет жизни мой сын впервые подрался? И кого же ты осчастливил таким вниманием? Разве это так важно? Важно все, что делаешь впервые. Я не хочу говорить об этом. В принципе, я тоже. Главное, что это не смертельно. Знакомые слова. «Я их слышал всякий раз, когда меня в детстве били во дворе», — зло проговорил он. «Это сказано мне в упрек?» «Думай, как тебе угодно», — пожал Герман плечами. «Просто я хотела, чтобы ты научился давать сдачи». «Я и научился. Ты довольна?» «Слишком поздно, мой милый». «Впрочем, лучше поздно, чем никогда», — сказала она, поправляя перед зеркалом прическу. Я привезла тебе продукты. Потрудись освободить мои сумки. — Это лишнее, — хмуро отозвался он, относя пакеты на кухню.